Глава 20. Даная. Порой то, во что мы верим неукоснительно, оказывается совсем не тем, чем кажется. Снимите шоры с глаз и постарайтесь не принимать слишком резких решений. Запомните, спешка хороша только при ловле блох. Остановитесь, осмыслите случившееся. Может, вы найдете зерно истины, способное разрушить сомнения. Совет дня. Слушайте свое сердце. Ваша судьба в ваших руках. Луна сегодня полная. Ее влияние на все сферы жизненной деятельности нашей планеты огромно и разрушительно. «У меня только один вопрос», — хмыкнула Генриетта, по своей неимоверно раздражающей привычке, закинувшая ноги на стеклянную столешницу. «Какой?» — спросила я рассеянно. Что-то сегодня мне страшно неспокойно. В сердце словно поселился маленький маньяк с бензопилой. И зудит, зудит, зудит. «Давно ты ешь коровки со смаком, макая их в соль», — приподняла идеальную бровь, приставленная ко мне боярцевым церберша, которая, кстати, оказалась совсем не такой уж излюкой. Между нами даже завязалось какое-то подобие странной дружбы. «Я так не ем», — вякнула я, подавив желание слезать крупинки белой смерти с липких пальцев. «Боже, я что, правда полакомилась конфетами с солью? Определенно, в этот момент я была в каком-то сомнамбулическом состоянии». «Это факт. Ты их не ешь. Ты их заглатываешь, не жуя, как голодная акулка. Акулка-каракулка», — хихикнула Гетка противно и многозначительно. Я хлюпнула носом от обиды, умирая от желания зарыдать в голос и проглотить еще одну коровку. Маньячонок в моей метущейся душе завел свою бензопилу с новой силой, вихря совсем уж мне непонятную злость, взявшуюся словно из ниоткуда. Но люди во всем мире едят соленую карамель. Это вкусно, между прочим. И вообще, отвали. Странно. Обычно я не грублю никогда, а сегодня мне по непонятной причине захотелось не то что зло ответить этой нахалке, но и треснуть чем-нибудь. И вообще, ты наемная служащая, так что будь любезна убрать свои конечности с моего стола и, наконец, приступить к работе. Шикарно! Не обратив внимания на мою пыхтящую персону, оскалилась эта чума. «Перепады настроения превратили тебя, наконец-то, из ламы в зубастую рыбку. А теперь, Даная, расскажи тете Гете, когда в последний раз тебя радовали гости из Краснодара своим присутствием?» «Что ты несешь?» Я почувствовала, что зверею. Даже пресс-папье в форме таксы со стола прихватила, но вдруг осела в кресло, сдулась и уже плаксиво простонала. «У меня нет в Краснодаре родственников». «Ну, может, с красными жигулями есть?» Противно хихикнула Гетка. «Есть с красным кабриолетом один. Тебя устроит?» Мой тупой вопрос еще больше развеселил Генриетту. И мне, кстати, вдруг тоже стало смешно. Только вот рассмеяться я не успела. «Ты мне потом расскажешь, чем вызваны твои увлекательные тесты», хмыкнула я, доставая мобильник. «Нет, мои тесты не точны. Извини, я ненадолго отлучусь», — фыркнула мадам Фуфу. «Мне как раз хватит времени добежать до аптеки, пока ты будешь ворковать с мерзким с Боярцевым». Я проводила взглядом чертову нахалку и только тогда взглянула на дисплей разрывающегося трелями телефона. Сердце снова сжалось от предчувствия. Номер не был мне знакомым. «Слушаю!» — больше не в силах слушать навязчивую мелодию, гаркнула я в трубку. «Госпожа Боярцева, это директор школы, где учится ваш подопечный. Думаю, вам надо срочно приехать. У нас возникли проблемы, требующие вашего участия», — впился мне в ухо приятный баритон. Сердце тут же подскочило к горлу. «Что с Лешей? Умоляю, только...» «Жив и здоров, ребенок. Проблема в другом, и этот вопрос не решить по телефону». «Приезжайте», — коротко ответил директор и отключился. Мне показалось, что земля под ногами ходит ходуном, когда я, покачиваясь, словно пьяный матрос, ломанулась к выходу из кабинета. «Эй, Данька, тут тебе письмо принесли. Что с тобой, Даная?» В голосе Генриетты, которую я едва не сбила с ног, я услышала нотки тревоги. «Звонили из школы. Там что-то с моим мальчиком случилось». Прохрипела я, уставившись на разноцветные коробочки в руке моей заместительницы. В глазах поплыли радужные круги. Тело охватило мелкая дрожь, и показалось, что еще немного, и я просто упаду. «Ты видела себя в зеркало? Краши в гроб кладут. Подожди, я возьму сумочку, и поедем вместе. Ты же не собиралась садиться за руль в таком состоянии?» Ее спокойный тон немного меня охладил. «Главное, жив-здоров, а все остальное — мелочи. Наверняка просто с кем-то что-то не поделил. Это же дети, а я просто паникерша». Посмотрела на тумбочку, на которую Гетта побросала цветные упаковки. «Странно». «Спасибо», — прохрипела я, проникаясь благодарностью к этой странной женщине. «Интересно, зачем ей столько тестов на беременность? Неужели железная леди залетела?» Гетка вернулась почти сразу. Минуты не прошло. Я уже могла дышать к этому времени. И даже улыбнулась, поднимаясь с кресла. Черт, ей нервничать не нужно, а я нагружаю своими проблемами. Письмо Даня напомнила мне моя помощница. Я взяла конверт и бездумно сунула его в карман. «И позвони Боярцеву. Пусть тоже едет». Он не отвечает. Я и вправду набрала номер Макара уже раз 20. Странно. Обычно он всегда мне отвечает. Наверное, просто занят с матерью. Может, по врачам поехали. Не стоит сейчас его тревожить. «Гетта, тебя поздравить можно?» — спросила уже в спину, шагающей впереди Генриетты. «С чем?» Она аж на месте встала, как вкопанная. Я чуть не врезалась в ошеломленную подругу. «Ну, тесты там, вопросы странные. Я подумала...» «Дура. Даная, ты нормальная вообще? То плачешь, то смеешься, жрешь всякую гадость. Угадай, кому заботливая тетушка Генри купила эти идиотские тесты?» — прорычала Генриетта, посмотрев на меня, как санитар на тихого шизоида. Ласково, но сурово. «Сейчас разберемся с вашим спиногрызом и сделаешь тесты под моим строгим контролем». «Это невозможно. Да брось. Да у меня и месячные». Я замерла, пытаясь сложить 2 + 2. Только вот этот простой пример, но никак не желал сходиться. Все время не получалось. Нужная четверка в ответе. Это же от стресса все. Так бывает. Должны были быть... «Неделю назад», — прошептала я. Детский пример решался не в мою пользу. Я в машине уже пришла в себя. В тот момент, когда Гетта не пустила меня на переднее сиденье, буквально насильно запихнув на заднее, бурча под нос что-то наподобие «Вот еще отвечай потом, перед этим диплодоком». Уставилась в одну точку, чувствуя, что меня потряхивает от нервного холода. Руки заледенели, и я сунула их в карманы куртки в надежде согреться. Пальцы нащупали твердый уголок конверта, про который я уже успела забыть. Если честно, писем я ни разу в жизни не получала. Вот таких, на бумаге. Достала из кармана послание. Маньяк с бензопилой снова начал свою разрушительную пелёшку. Надорвала конверт, даже не глянув на обратный адрес. Если бы мне сказали, что можно умереть, продолжив существовать, я бы никогда не поверила. Я уставилась на розоватый казенный бланк, украшенный синей печатью, пытаясь осознать всю степень свалившейся на меня боли, которая будто придавила, расплющила, размазала. Так вот, какой сюрприз меня ждал вечером. «Молодец, муженек», — прошептала, смахивая с глаз слезы, вытекающие сами по себе. «Слепящие. Горло сдавило, но не от слез. Его начал рвать смех. Истерика накинулась на меня, словно бешеная псина. Генриетта ударила по тормозам, когда я начала задыхаться. Выперла меня из машины прямо посреди дороги, выхватила из сведенных судорогой пальцев проклятую цидульку. Свежий воздух и гудки недовольных водителей отрезвили. «Сука!» — прорычала железная леди, став похожей на огнедышащую драконицу. «Вот же говнюк! Найду! Размотаю!» «Едем в школу!» — мой приказ прозвучал резко. «Даже слишком. И еще. Скажешь Боярцеву, что я, может быть, беременна, уничтожу. Поняла? Слушай, поговори с ним. Это, может быть, он козел, но не мразь. Дань, да послушай, ты меня поняла», — ледяным тоном повторила я. «Нет, тут нет ошибки». Генриетта молча кивнула, сунула в бардачок мое свидетельство о разводе с глаз долой и вдавила в пол педаль газа. А я уже знала причину, по которой мы сейчас низко летели. Точнее, очень прозрачно догадывалась. И от этого мою душу рвало на части. Макар просто выкинул из жизни не только меня, а вот и весь ответ. Я в очередной раз набрала номер теперь уже бывшего мужа. Ответом мне послужили лишь длинные гудки. Общаться с ним я не хотела совсем. Но сейчас в его руках была судьба мальчика, за которого я готова была в пекло полезть. Нехотя набрала номер матери Макара. Она ответила сразу. «Здравствуйте, я бы хотела поговорить с вашим сыном». Стараясь не дрожать голосом, выдохнула в трубку. «А его тут нет, детка? С тех пор, как вы поселились в его доме, мать стала ему не нужна. Он сказал, что вам плохо. Я подумала, передайте ему, если появится, что у его сына проблемы, что он ему нужен. Знаете, мне вас жаль». Женщина на том конце провода не показалась мне сострадательной. По крайней мере, ее голос звучал совсем равнодушно. Жаль. И мальчика тоже. Макар не умеет быть постоянным. Он наигрывается быстро. У него есть только одна привязанность. Скорее всего, он сейчас у Кэт. Она много лет терпит этого ходока, а он всегда возвращается к ней. Это неизбежно было. И ребенок этот... Он не нужен ему. Вы ломаете жизнь и себе, и мальчику, и Макару. Оставьте его в покое. Дослушивать я не стала. Бросила трубку. Лёшка сидел в кабинете директора, маленький и потерянный, прижавшись к Ольге Константиновне, странно сегодня мягкой. Исчезло это противное выражение с ее лица, и женщина сразу стала миловидной. Мне жутко захотелось прижать к себе моего испуганного мальчика, укрыть от всех бед, взъерошить льняные волосики на его макушке и пообещать, что все будет хорошо. Но сейчас я сама была не уверена в этом простом постулате, оказавшемся совсем неочевидным. «Как там Лёшка говорит? Нежели богато, нефиг начинать?» «Данька!» — всхлипнул мальчик, уткнувшись носом в мой живот. «Ты не дурная. Это я виноват во всем. Хотел как лучше». «Спокойно. Мы все решим». Сама в свои слова не веря, выдохнула я под слишком пристальным взглядом Горгоны, который сейчас был совсем не злым, скорее сочувствующий, жалеющий. «Мальчика успокойте», — прокаркал брылястый мужик, сидящий за шикарным столом. «Да уж, раньше директора школ жили гораздо скромнее и не имели таких выражений лица, будто весь мир пал ниц к их ногам, обутым в ботинки из дорогой кожи. А вы понимаете, что я вынужден исключить вопросного ребенка из этого учебного заведения? Нам не нужны проблемы. Я взял Алексея только из уважения к человеку, который за него хлопотал. Ребенок неблагополучный. Опекуны оказались неблагонадежными, а у нас учатся дети из высшего общества. Что скажут достойные члены общества, узнав, что за одной партой с их чадами сидел быстрючонок? Вы бросаете тень на доброе». Лёшка сник в моих объятиях, а мне на глаза начала опускаться красная пелена. «Никто не может говорить о моем ребенке подобных гадостей», — прорычала, борясь с искрящимся вращением в глазах. «Господи, да что со мной творится?» Но полтора месяца совместной жизни с предателем дали мне гораздо больше, чем даже я предполагала. «Камня на камне не оставлю от вашей богадельни. Мой мальчик на голову выше вас. А члены пусть гордятся, что Лёшка сел за одну парту с их отпрысками. Он благороднее и, судя по всему, умнее многих из них. И вас в том числе». Я уставилась в брылястое лицо директора, хватающего воздух ртом, словно выбросившийся на сушу сом, и ощерилась в улыбке. «Еще немного, и я свалюсь на пол этого пафосного кабинета. Так, все», — перебила меня Ольга Константиновна, поднявшись с насиженного места. «Уважаемый, оставьте нас. Я должна побеседовать с госпожой Боярцевой». «Это переходит все рамки», — взвился мордатый служитель науки. «Черт, как его вообще допустили до работы с детьми? Ему бы в зоопарке носорогом работать. Там самое место». «Вы не поняли. Это не просьба. Я служитель закона. И кабинет этот мне нужен не для послеобеденного чаепития». Улыбочка Горгоны, заигравшая на ее лице, немного остудила мою ярость. Точнее, настроение мое снова развернуло в сторону плаксивого дебилизма. «Своим неповиновением вы препятствуете моей работе. Я имею право открыть против вас сначала административное дело, а потом...» «Совсем обнаглели. Я буду жаловаться. До верхов дойду». «Превратили элитный лицей, черт те во что!» — хрюкнул свиноподобный мужик и потопал к тяжелой двери, стоящей наверняка, как вся Лехина предыдущая школа, вместе с учительской месячной зарплатой. Есть такие моменты, когда ты чувствуешь себя песчинкой в пустынной буре. Тебя вертит неодолимая сила, отбирает возможность сопротивляться, крутит в завихрениях, и ты уже не осознаешь, где небо, где земля, и вообще, существует ли в реальности этот мир. Сейчас я казалась себе такой маленькой и незначительной песчинкой, которую затянула в воронку ее собственной глупости и бессилия. «Даная, послушайте», — Ольга Константиновна сунула мне в руки тяжелый стакан до краев, наполненный водой. Я жадно присосалась к подношению, больно ударившись зубами о край посудины. Осушила ее в два глотка и уже более осмысленно посмотрела на свою собеседницу. Лешка сидел на диване рядом и рассматривал узор на ковре, лежащем на полу. «Из вас выйдет прекрасная мать когда-нибудь. Алёшка...» «Лёша мой ребенок», — пролепетала я. «Пожалуйста, не отбирайте его у меня». «Он не был вашим никогда», — мягко улыбнулась Горгона, взяв меня за руку. «Чёрт, да не нужно мне ее участие. У меня мир рухнул, а эта женщина доламывает развалины, топчет своими дешевыми туфельками». «Это я виноват», — снова хлюпнул носом Лёшка. «Данька, я как лучше хотел. Ты мне помогла, я решил тебе добро вернуть. Думал, помогу тебе с работой. А потом расскажу правду, ты уйдешь и все. А не смог. Не смог, потому что размечтался. Мне показалось, у нас семья настоящая. У меня такой никогда не было». «Подожди, я не понимаю», — прохрипела я, глядя на моего мальчика, блестящего полными слез глазенками. «Даная, я троюродная сестра Ларисы. Я настоящий опекун Лёшки». Голос Ольги Константиновны дрогнул. «Мы очень дружны были, и она, перед тем, как замялась эта странная женщина, пытаясь проглотить свою боль, уйти, ее последней волей было, чтобы Лёша с отцом познакомился. Мы не ожидали, что все так далеко зайдет. Я дура, конечно, повелась на этот идиотизм. Просто Лёша впервые после потери казался счастливым, а тут и дед его заболел. Я на работе живу. Подумала, что... Вы больная? Господи, он же мальчик. Не игрушка, не собачка, не котенок. Он просто маленький, несчастный ребенок. Мой шепот превратился в истеричный крик. «Играть судьбой маленького человечка? Бессердечно! Вы отправили его к незнакомому человеку. А вдруг он бы его просто не принял? Вы об этом думали? А если бы...» «В метрике Лёхи прочерк», — скривилась Горгона, выслушав мою истерику с каменным лицом. «Ларка всю жизнь ждала. Целую жизнь, в которой кроме боли не было ничего. Под конец она перестала глотать, двигаться, самостоятельно испражняться. Но мозг у нее работал на зависть многим. И единственным ее желанием было, чтобы ее сын был счастлив. Она-то точно знала Боярцева, как никто. Не вам меня судить, Даная. Я исполнила волю сестры. Моя вина лишь в том, что я позволила себе слабость и повелась на уговоры Лёхи. Вы просто для него стали спасением. Вы. Я виновата только в том, что моя любовь к ребенку взяла верх над разумом. Простите меня. А прочерк? Он прочерк и есть. Тут уж ничего не поделаешь. Боярцев отказался от вас. Бумаги пришли в отдел. Я должна реагировать. Ты теперь меня ненавидишь? Тихий голосок выбил из меня остатки воздуха. Лёша, мой родной, дурачок. Я посмотрела на мальчика, сжавшегося, похожего на напуганного воробушка. Разве такое возможно? Я никому тебя не отдам, слышишь? Тебе придется, улыбнулся мой ребенок. Знаешь, я надеру задницу этому лосю, как обещал. Ненавижу его. Слышишь? Никогда не прощу предателя. Он твой отец, — спокойно сказала я. Даная, не стоит продолжать это все. Будет только больнее и вам, и Лёше. Его дед уже выписан из больницы. Я постараюсь быть дома как можно чаще. Вы можете навещать Алексея, но, думаю, это будет только во вред. Она не будет, — подмигнул мне мелкий хитрюга. «Данька, ты, если не дурная, знаешь, что делать. Я, кстати, сделал один звонок. Прости, но в сумочке у тебя бардак адский. Дань, иди и сделай всех». Я вздрогнула от сигнала мобильника, оповещающим о том, что пришло сообщение, но даже не стала его смотреть. Поцеловала Лёшку в макушку, понимая, что тоже его предаю. Это гадкое чувство отняло у меня последние силы. «Я приеду к тебе», — прошептал он, погладив меня по мокрой от слез щеке. «Немного подрасту и приеду, потому что ты моя мама. Мама, слышишь? Я буду тебя очень ждать, сын мой любимый. Вернусь за тобой. Верь мне. Веришь?» — тихо прошептала я и, пошатываясь, пошла в свое новое будущее, лишенное смысла. Тошнота скрутила желудок, в глазах плясали разноцветные мухи. Ослепла от слез. Генриетта бросилась мне наперерез, едва я вышла на крыльцо школы, заглянула мне в глаза и молча потащила в машину. «Не нужно. Я прогуляюсь», — улыбнулась я, чувствуя себя мертвой. «Ген, а тесты ты в кабинете оставила?» «У меня есть с собой», — прищурилась моя помощница. «Выкини их к черту. Я и без них все уже знаю». Я зашагала по тротуару, удивляясь тому, насколько тусклым может быть солнце. Телефон в кармане снова пиликнул. Я достала мерзкий гаджет, открыла сообщение от Макара, уже зная, что увижу там. С экрана мне улыбалось мерзкое счастье моего бывшего мужа. Кэт в обнимку с Макаром демонстрировали мне симпатичное, нежное обручальное колечко. Что ж, совет да любовь. У меня останется гораздо более важный подарок от Боярцева. И Лёшка всегда будет в моих мыслях и сердце. Я все равно его заберу. Это лишь дело времени. Мой мальчик будет рядом. Такую клятву я дала сама себе. И я ее исполню. Сбросила чужое счастье движением пальца. Открыла контакты, набрала номер. Ждать не пришлось. Луи ответил сразу. «Да», — прошептала я. «Я уже час как возле вашего дома, Даная». «Алексей позвонил. Сказал, что я должен тут быть», — спокойно ответил мсье Канде. «Наш самолет через 4 часа». «Но как же? А визы, а...» — пролепетала я, борясь с головокружением, вызванным слишком крутым поворотом в моей дурацкой жизни. «Девочка, вы звезда. Привыкайте», — хмыкнул француз. «Ваша жизнь больше не станет прежней. Я положу к вашим прекрасным ножкам целый мир». «Мне не нужен целый мир, милый Луи. Я знаю, что вам нужно. Этот вопрос решим за месяц, обещаю. У всего есть цена. А теперь, Моншери, летим к звездам». «Да», — тихо прошептала я, — «хоть к звездам, хоть в пропасть». Я поверила Луи, и моя душа — не такая большая цена за счастье моего ребенка. Теперь уже моих детей. И как мне научиться ненавидеть лося, если сердце ноет от воспоминаний о его прикосновениях, лживых обещаниях? И как научиться ненавидеть любимого предателя? Ведь его частичка навсегда будет со мной. Отключила телефон, прежде чем спуститься в метро. Перелистнула эту страницу моего несостоявшегося счастья. Главное — не оглядываться.